тому, кто желает приобщиться к братии и быть принятым в орден тамплиеров. Устав тамплиеров. Глава 4. Как становились тамплиерами. А теперь проникнем в тайны ордена тамплиеров. На самом низком уровне, на уровне соискателя, прошедший достаточную подготовку и признанный достойным принятия сана, он получал возможность уже в довольно зрелом возрасте начать карьеру рыцаря, отмеченного судьбой. Завершив ученичество в каком-нибудь скромном хлебопашеском командорстве, он приобщался к тамплиерам в ходе различной деятельности. После этого он вел полную опасности и жизнь рыцаря храма в Святой Земле, а затем вновь возвращался во Францию, где безвестно заканчивал свои дни. Очень редко тамплиерам случалось оставить собственный след в истории. То, что они совершали, их обыденные труды, приносившие славу и высокая жертвенность, все это относилось на счет ордена, а вовсе не на личный счет или во имя личного прославления. Все было направлено на поддержание чести ордена, о чем гласили его главные молитвы. Никто из членов ордена не мог приобрести в собственность что бы то ни было, даже оружие по предложенной цене, хотя бы и за несколько су. Никто не имел права требовать признания своих заслуг. Вступив в орден, большинство неофитов утрачивали свое родовое имя, к ним адресовались и их отличали только по крестному имени. Брат Гуго, брат Жофруа, брат Ролан. Лишь скандал, разразившийся вокруг процесса 1307 года, позволил выявить родовую принадлежность около сотни членов. Только магистры и самые высокие представители ордена ради облегчения неизбежных контактов со светскими лицами действительно были известны под своими родовыми именами. Придерживаясь этого принципа, а также ради удобства, мы назовем нашего тамплиера распространенным именем Жослен. И чтобы возбудить немного воображения, хотя бы в отношении его наружности, попытаемся представить себе его социальную принадлежность и психологический тип. Пусть он будет, на чем мы настаиваем, рядовым тамплиером. Поскольку надо выбрать подходящее командорство для поступления в него нашего Жослена, остановимся на Колумьере, расположенном в Иль-де-Франце, в старинной провинции Бри, недалеко от Провена, бальяжа тамплиеров. Такой выбор не случайен. Он побуждает любознательного читателя старинных манускриптов посетить архитектурный ансамбль храмовников, сохранившийся почти полностью и наделенный типическими чертами, что обращает на себя внимание: часовня, зал собраний капитула, покои командора и братии, погреба и кладовые, служебные помещения. Картина соответствует описанию действительно экстраординарного произведения Жана Шельстретта. Он вместе с командой молодых добровольцев, выходцев из разных стран, представителей разных профессий, разных общественных слоев, объединенный энтузиазмом и бескорыстием юности, сотворил чудо, возродив эти руины. Более того, они не только восстановили комплекс в первоначальном виде, но и сумели передать ему частицу своего радостного мироощущения и вдохнуть в него жизнь. Сколь приятно и отрадно иметь возможность написать, что старая резиденция была воскрешена благодаря самоотверженности этой молодежи, которую Жан Шельстрет пленительно и нежно окрестил друзьями резиденции. Освободившись от терновника и лишайников, которые покрывали ее, и от внешних излишеств, которые искажали ее облик, восстанавливая, реставрированная, заново выкрашенная, без каких-либо привнесений, которые можно было бы оспорить, резиденция вознеслась, горделивая и прекрасная, на фоне неба Бри. Она воодушевляла впечатлительные души и трогала сердца, оставляя в них неизгладимый след. Именно здесь можно дышать воздухом ордена тамплиеров и ощутить, даже много веков спустя, какими были те люди, которые возвели эти мощные стены, ибо если у людей подчас бывает короткая память, камни ничего не забывают. Это была не просто резиденция. Она вздымалась, как я уже говорил, над Провенским округом или Бальяжем, который подчинялся Парижскому отделению ордена, центральному во французской провинции, подчиненный, как все европейские провинции ордена тамплиеров, великому магистру, резиденция которого вместе с его штабом находилась в соответствии с уставом в Святой Земле. Каждая провинция имела своих досмотрщиков, нечто вроде генеральных инспекторов, назначавшихся магистром и его капитулом. Мы дополним, когда придет время, эту несколько схематическую картину.